Засаду на льва, рычание которого он явственно расслышал в ночной тьме, Тартарен устроил по всем правилам в полном соответствии с хорошо известными ему руководствами по охоте у самого водопоя хищников. У бедняги зуб на зуб не попадал. Нарезной ствол карабина выбивал о рукоять охотничьего ножа, воткнутого в землю. Дробь кастаньет. Ничего не поделаешь. Иной раз трудно бывает взять себя в руки. Да и потом, если бы герои никогда не испытывали страха, в чем же тогда была бы их заслуга? Доде искренне радовался и жаркому солнцу, и ласковому морю, и истинно белым алжирским домикам, так похожим на уютные виллы Нима и Тараскона, и главное путешествию по незнакомой стране. Правда, это был совсем не тот Алжир, каким рисовал его себе кузен Рейно. Страна чудес, куда он, словно Синдбад-мореход, заброшен счастливой судьбой. Теперь здесь, к ароматам Древнего Востока, благодаря вмешательству европейских цивилизаторов, присоединился резкий запах абсента и казармы. Еще недавно Доде казалось, что, живя в холодном и мрачном Париже, он утратил способность смеха. Поездка в Алжир разуверила его в этом. Доде, умевшего наблюдать за собой со стороны, потешал собственный вид, как и столь же воинственный облик попутчика. И вообще, кузен Рейно доставил ему немало веселых минут. Нельзя было не смеяться над его простодушной потребностью лгать, без конца хвастать, то и дело преувеличивать, что объяснялось избытком воображения. Впрочем, южанин, поправлялся Доде, не лжет, он заблуждается. Если же есть на юге лгун, то только один — солнце. Солнце все преображает и все увеличивает в размерах. Неутомимый собиратель и исследователь человеческих характеров, Альфонс Доде прекрасно видел, что у его спутника под маской жаждущего подвигов искателя приключений скрывается натура обыкновенного мещанина, который лишь пытался прикрыть жалкую фигуру охотника за фуражками, грязной тенью истребителя львов. В зеленой тетради появляются наброски контуров будущего образа тарасконского буржуя, великого и смешного, величественного и ничтожного. С этого времени писатель становится как бы летописцем, историком непревзойденного тарасконца, провансальского Дон Кихота, так одно время думал Доде назвать свой роман. Этот близорукий человек, про которого иные склонны были говорить, что он бредет по жизни словно слепец, обладал особым внутренним зрением. Близорукость физическая восполнялась зоркими глазами души, писательской наблюдательностью. Записи Доде подчас касаются самых неожиданных сторон характера прототипа. Он фиксирует все, что может ему потом пригодиться, вплоть до жестов и особенностей голоса. И все же это была только предпосылка. Образ, в котором был бы трансформирован весь накопленный материал, пропущенный сквозь фильтр вымысла, еще предстояло создать. 3 месяца колесили по Алжиру Доде и его кузен. Забыв предписание врачей о покое, из их наставлений он выполнял лишь одно — всюду возил с собой бутылку рыбьего жира. Писатель следовал за своим неугомонным спутником, преданный ему, как верблюд из моей повести. Отважных путешественников не поглотил песок пустыни, не растерзали смертоносные клыки атласских хищников. Доде запомнились базары Алжира с запахом мускуса, амбры, розового масла и теплой шерсти, караван-сараи, лай собак в нищих деревушках, вой шакалов в долине, стада и перекличка пастухов. Запомнился ему и другой Алжир, страна, где народу прививают пороки цивилизованного общества, где царит произвол чиновников колониальной администрации, и арабские шейхи торгуют интересами населения, где одни живут в довольстве и изобилии, в то время как другие мрут с голода и вырывают у собак объедки с господского стола. Оскорбленные барбарены. Низко склонившись над письменным столом, Доде, как всегда, быстро набрасывает первый вариант, не заботясь об отделке фраз стиля. Этому он посвящал вторую часть работы над рукописью. И хотя не любил этап переписки, противный его натуре импровизатора, тем не менее уделял ему много времени и старания. Но главным для него было набросать в черне главы, окружить себя живыми образами, разместить их, установить фундамент будущей книги. Окна кабинета закрыты темными шторами. В комнате шкафы с книгами. На видном месте любимые хозяином – Шекспир, Вольтер, Гюго. У окна большое бюро, рабочий стол писателя. Так выглядит его кабинет и сегодня. По всему видно. Это жилище человека не бедного, познавшего жизненный успех. А ведь когда-то ему не на что было приобрести свечу, чтобы работать ночью, делать наброски на больших листах белой бумаги. В те годы он трудился неистово, целые ночи и напролет, в том лихорадочном возбуждении, которое обыкновенно сопровождает вдохновение. И в последующие годы Доде отличался поразительной работоспособностью. Его трудовой день начинался в 4 часа утра и длился с некоторыми перерывами до полуночи. В общем, он был прикован к своей тачке 20 часов в сутки. Было время, когда кабинетом ему служила крошечная комнатка. В ней стоял соломенный стул и маленький столик на высоких, похожих на ходули, ножках. Столик доходил Доде до подбородка, чтобы ему при его близорукости было удобно работать. Однажды кабинетом для него стала прозрачная заводь в тени старой ивы, а скрещенные весла — письменным столом. В ту пору он еще не болел ревматизмом и мог работать в лодке в 10 километрах от Парижа, вверх по течению Сены. Уже тогда у него родилась привычка делать заметки, записывать свои наблюдения, вплоть до собственных снов. В те счастливые дни он только начинал свой путь, и ему еще предстояло создать большинство из своих книг. Их потом назовут «Чудом искусства», а его самого — одним из отважнейших. Ибо творения Доде громче многих возвышали голос сострадания и справедливости. Книг мрачных, жестоких, полных горечи, но книг и веселых, преисполненных веры в человека, в силу его разума. Пожалуй, точнее всех скажет о нем Золя. «В его распоряжении две великие силы — слезы и ирония», — писал он. «Тем и живы его книги. Они рыдают над малыми сими и хлещут бичом злых и глупцов». Мало кому, однако, известно, как тяжело ему дается каждая из этих книг. Ведь он пишет, превозмогая страшную физическую боль. Временами отказывает правая рука, дает себя знать застарелый ревматизм. Больной желудок валит его в постель. Невыносимые мучения доставляют болезнь спинного мозга. В эти моменты самое лучшее — отвлечься, забыться. И тогда, пересиливая боль, он старался поработать над тем, что повеселее, позабавиться своей иронией над Тартареном. 30 лет Доде не расставался со своим героем. За это время Тартарен совершил путешествие не только в Африку. Он побывал в Альпах, Тартарен на Альпах, и превратился в его превосходительство Тартарена, губернатора, кавалера ордена первой степени. Среди листов бумаги и книг, громоздящихся на рабочем столе Доде, лежит уже знакомая нам старая зеленая тетрадь. В ней собран настоящий гербарий жизненных типов. Тартарен — один из них. Роман о нем появился отнюдь не сразу, по возвращении писателя из Алжира. Вначале на основе записей в своей тетради Доде создал несколько очерков о поездке, а вскоре, в середине июня 1863 года, газета «Фигаро» напечатала его новеллу «Шапотен», «Истребитель львов», о приключениях тарасконского мещанина Фанфарона и Бахвала в Африке. В этом небольшом остроумном рассказе кузен Рейно уже приобрел черты будущего Тартарена. Однако писатель увидел, что веселый сюжет его рассказа можно развить дальше, и что у него для этого предостаточно материала. Писалось ему легко, весело. Часто из кабинета доносился напев какой-нибудь народной провансальской песенки. Слышался смех. Мастер импровизации Доде считал из своего Тартарена книгой импровизацией. Ее особенность он видел прежде всего в своеобразной манере, в том, что она полна жизненной правды, южной правды, уточнял писатель, которая преувеличивает, но никогда не лжет. Доде стремился к точному, почти документальному изображению жизни. «Роман — это история людей», — говорил он. «Писать о тех, кто никогда не найдет себе историка, это ли не долг художника?» И признавался друзьям, что без стеснения начиняет свои книги всем, что дают ему жизненные наблюдения. Из-за этого с ним повздорили не только кузен Рейно, но и вся родня. Зная эту его склонность, репортеры с особым старанием разыскивали прототипов его героев. Дошло до того, что были изданы даже ключи к романам Доде. Списки известных лиц, якобы изображенных в них. Впрочем, нередко и сами герои, обиженные тем, что их вывели на страницах книги, буквально поднимали вой, обвиняя автора в преднамеренном оскорблении. Причем прототипам часто действительно нетрудно было себя узнать, ибо у Доде была слабость в сохранении в ряде случаев имен его моделей. В собственных именах он находил нечто характерное, особый отпечаток, напоминающий их владельцев. Подлинный печальный случай лежит в основе романа «Джек». Историю тяжелой жизни Рауля Дюбьера, послужившего прообразом Джека, писатель услышал из собственных его уст. Простой крестьянин, наживший огромный капитал, Франсуа Браве по прозвищу Набоб, стал героем одноименной книги, по поводу которой, как и предвидел Доде, был поднят большой шум. Скандал, разразившийся вокруг известного академика Мишеля Шаля, ставшего жертвой мошенника-мистификатора, Доде положил в основу романа «Бессмертный», где маститый ученый был выведен под именем Астье Рею. Многие типы книги Фромон-младший и Рислер-старший жили, живут, может быть, и теперь. К ним относился и безжалостный, эгоистический старик Гардинуа, хороший знакомый писателя, которого он не мог не срисовать, несмотря на то, что сердечно любил его. И Рислер, рисовальщик на фабрике отца, и бывший актер Делобель, все они были списаны прямо с натуры. Иные образы, созданные Доде, слагались из отдельных черт, взятых у разных лиц. Формула их создания включала в себя тонкую дозировку правды и вымысла. Но и в этих случаях находились читатели, которые усматривали сходство между собой и героями Доде. Нума Руместан, образ который, как и Тартарен, был извлечен из знаменитой зеленой тетради, сложился из черт, принадлежащих разным людям. Однако Нума Бараньон, земляк писателя, бывший едва ли не министром, обманутый сходством имен, узнал себя в Нуме и поспешил выразить свой протест. Грозили неприятностями и родственники к тому времени умершего герцога де Морни, обнаружившие довольно точное сходство с ним в образе де Мора на страницах того же романа «Набоб». Чуть было не дошло до суда и в случае с романом «Тартарен из Тараскона». Подыскивая имя для своего героя, Доде последовал совету одного приятеля и нарек истребителя львов Барбареном. Книга так вначале и должна была называться «Барбарен из Тараскона». Автора, как он признавался, привлекло в этом имени два раскатистых «Р», что делало его очень запоминающимся. Под этим именем герой появился и на страницах газеты «Фигаро», где с февраля по март 1870 года публиковалась вторая часть романа. Первая без подписи автора появилась годом раньше в газете «Пти Монитер». Каково же было удивление автора, когда он получил угрожающее послание от проживающего в Тарасконе почтенного семейства Барбаренов. Надо же было случиться такому. Доде знал людей с такой фамилией в Эксе и Тулоне. Но то, что их однофамильцы окажутся и в Тарасконе, это, что ни говорите, предвидеть было трудно. Тарасконские барбарены угрожали Доде судом, если он не вычеркнет их имени из этого оскорбительного фарса. Питая инстинктивный страх к судам и правосудию, шутил Доде, он согласился заменить имя Барбарен Тартареном. Делать это пришлось срочно, уже по корректуре первого книжного издания, увидевшего свет в 1872 году. Строчка за строчкой писатель просматривал листы верстки, изгоняя букву «Б». И все же в спешке некоторые из букв тогда так и остались неисправленными. Целое столетие минуло с тех пор, как герой Доде начал свою жизнь на страницах знаменитой книги. Но и пришел он сюда из жизни, будучи народным типом, которого, как говорил Анатоль Франс, все знают и который всем близок, ибо он потомок героев веселых народных легенд. Память о Тартарене, как о некогда действительно существовавшем провансальце, до сих пор живет среди его соотечественников. Такова сила подлинного искусства. Рожденные гениальной фантазией писателей, рыцарь печального образа Дон Кихот и терзаемый сомнениями Отелло, мятежный Карл Моор и благородный Жан Вальжан, вкрадчивый Чичиков и решительный Рахметов со временем перестают быть книжными персонажами. Они становятся для будущих поколений реальными людьми, которые некогда жили на земле. Доде в полной мере обладал волшебным даром – творить живые существа. Он мог силой своего литературного могущества, силой правды, силой своего воображения создавать типы, которые потом бродят среди людей независимо от Творца. Их встречают на улице, сталкиваются с ними в домах, их узнают всюду и называют по имени. В таких случаях, признавался Доде, его охватывал трепет, трепет гордости, какую испытывает спрятавшийся в толпе отец, когда аплодирует его сыну и когда каждую минуту хочется крикнуть «Это мой мальчик!». В наши дни тарасконцы, давно позабыв о своей вражде к автору книги, некогда ославивший их городок, ревностно чтят память своего земляка Тартарена. Бесславие в прошлом ныне для них обернулось славой, а с ней вместе и нежданными доходами. Туристы — народ щедрый, в особенности если уметь подсунуть им сувенир в виде статуэтки знаменитого охотника за фуражками, предложить меню а-ля Тартарен или место в кемпинге Тартарен-пляж. Можно ли встретить среди сегодняшних тарасконцев потомков их прославленного земляка? Вполне возможно. Только ныне он предстанет перед вами в облике автомеханика в клетчатой кепке и расстегнутой рубашке. Или это будет аккуратно одетый продавец из соседней лавочки, а, возможно, наряженный в униформу служащий из отеля «Терминус». Сегодняшний Тартарен не охотится на львов. Он торгует, заправляет машины, обслуживает клиентов. По субботам он не грезит о дикарях, а идет в кино, следит по телевизору за мотогонками или смотрит футбол. Он не поет больше романсов. Он слушает пластинки Шарля Азнавура. Словом, Тартарен больше не Тартарен. И все же он еще жив. характере провансальцев, в сочетании у них фантазерства и здравого смысла, доверчивости и самоуверенности, добродушия и себялюбия. Сегодня возможно и другое. Встреча с самим Тартареном. В его честь тарасконцы каждое лето проводят праздник. Впрочем, праздник существовал издавна и был посвящен Деве Марте, по преданию победившей страшное чудовище Тараска, отсюда и название городка, похищавшая местных красавиц. Во время этого праздника можно встретить на улице и Тартарена. Это один из горожан, наряженный и загримированный под книжного героя. Говорят, чаще других в этой роли выступает местный мороженщик. В окружении веселой толпы он шествует по Тараскону, направляясь к футбольному полю, где демонстрирует свое мастерство стрелка по фуражкам. А вечером, когда тарасконцы соберутся в кафе, будут пить вино и танцевать, вы опять встретите Тартарена. Вокруг него снова народ, слышится смех. Оказывается, наш герой, верный себе, хвастает победой над Тараской. Ничего не поделаешь. Таков уж характер у этого тарасконца.